Два года назад было принято решение ее колонизировать, несмотря на то, что на ней обнаружили местных жителей. Поначалу все шло хорошо, колония развивалась, и с местными жителями проблем не возникало, но около года назад с ними появились проблемы и начались нападения на колонию. Какие проблемы и из-за чего начались нападения, непонятно. Ничего не говорилось о обстановке там сейчас. Скачал себе всю найденную информацию на нейросеть. Главный вопрос, что мне делать? Можно, конечно, разорвать контракт и выплатить неустойку, но с этим дроном ИСБ, это большая проблема. Как мне объяснить происхождение у меня полмиллиона? Сотня тысяч у меня, конечно, была на счетах. 250 тысяч кредит банка можно взять. Но где еще официально взять 150 тысяч? Сказать, что сломер и трофей, никто не поверит и проверять будут. Даже если получится, что дальше делать? Заключать контракт с полицией и оставаться здесь работать, чтобы быть под постоянным контролем СБ? Нет, это совсем не вариант. Наверняка Ренис Зари я скоро надоем, и они меня поменяют на другого. Ризе тоже недолго учиться осталось, закончит училище, или выскочит замуж, или улетит служить на флот. Останусь я тут один на один с Кади, а он только этого ждет, какую-нибудь подлянку организует. Кроме того, клон из Аратанской разведки успел что-то передать или нет. Впрочем, они и так знают, что я здесь и рано или поздно появится снова. Может, выкупить контракт и просто улететь отсюда? Опять же, куда лететь? Ведь эти, как и СБ, везде найдут. С другой стороны, я дважды побывал на Ламире и живой. Может, там на Тарзаре и не так все плохо, как кажется. А то я здесь совсем застоялся, целыми днями этих дроидов ремонтирую, надоели уже. Что там особенного может быть? Война аборигенов против современного оружия, это ерунда, и у местных аборигенов совсем нет шансов против нас. Может, поэтому отправляют нас? Интересно, нас на флот надолго призвали? Впрочем, какие из нас теперь военные, большинство инвалиды. Совсем я запутался с тем, что мне делать. Впрочем, время для принятия решения у меня пока есть. Глава 23. Вечером Лия неожиданно передумала, и наш прощальный ужин не состоялся. Сам я не понял, что послужило поводом для изменения ее планов на вечер, а она ничего вразумительного не сказала. Сильно подозревал, что она решила поступить как Вилла и Шурт. Они не хотели портить отношения с Кади, поэтому сразу решили не ходить на мой прощальный ужин. Вечером они дружно пожелали мне удачи и разошлись по домам. Расстроенный поехал в гостиницу. По дороге думал сообщать об отъезде Ризе или нет. Вначале не хотел, но потом понял, что придется, я ведь ее опекун, придется информировать банк о моем возвращении на флот. Отправил ей сообщение и почти сразу получил вызов от нее. «Это как? Что значит, ты возвращаешься на флот?» Пришел такой приказ. «Всех флотских из полиции забирают обратно. Теперь я снова на флоте. А что, так можно?» «Оказывается, можно. И когда ты улетаешь?» «Через 2 дня. Забери меня тогда завтра. Хотя завтра не получится, у меня экзамен. Послезавтра тогда заберу. Только ты никому в училище ни слова о том, что я улетаю. Или на тебе они попытаются отыграться. Понимаю. Буду молчать. Тогда до послезавтра». Она отключилась, а я стал думать, чем мне заняться этим вечером. Жалко, что сегодняшний вечер у меня бездарно пропадал. Решив, что стоит посетить один знакомый бар и потанцевать с моей знакомой, я уже выдвинулся туда, когда обнаружил, что на почту пришло сообщение с моей пометкой «Важно». Ничего срочного у меня сейчас не могло быть по работе, и я сам удивился такой пометке. У Искина полиции теперь не было полномочий передавать мне такие приказы. Оставался один вариант – флот. Открыл сообщение и сразу остановил байк. Оказалось, сообщение отправил мой вирус. Вирус сообщал, что его подопечный появился в сети и находится сейчас не где-нибудь на планете, а уже на станции и, судя по всему, собирается покинуть эту систему. Что же, похоже, занятие на вечер я себе нашел. Развернув байк, поехал к орбитальному лифту, по дороге заскочил в парк и забрал все, что там припрятал. Радовало, что дрон СБ, постоянно следовавший за мной в последнее время, пропал. Пока ехал, обдумывал свою ситуацию. Меня здесь больше ничего не держало. Вскоре обо мне здесь забудут, и тогда можно будет закрыть контракт с флотом и податься куда-нибудь на фронтир. Вот только там разных разведок в избытке, а у меня одна из них висит на хвосте. Впрочем, можно затеряться и где-то в густонаселенных системах, но и там могут найти. Выбор у меня большой, Денег на жизнь я везде сумею заработать, главное, не высовываться и вести себя тихо. Время все обдумать также есть. Значит, нужно лететь, а дальше посмотрим по обстановке. Вряд ли аратонская разведка сумеет меня там найти. У планетарного лифта скопилась очередь. Оставив байк на стоянке, я влился в число ожидающих прибытия лифта. При этом сам пытался отследить на станции сигнал, что высылал мне вирус. Периодически этот сигнал пропадал по непонятной причине. Кроме того, было сложно отслеживать источник сигнала, так как здесь не планета, и источник сигнала перемещался сразу в трех измерениях. Пытаясь вычислить местоположение сигнала, немного увлекся и обратил внимание только тогда, когда окружающая толпа внесла меня в кабину лифта, и лифт начал подниматься на станцию. На входе на станцию меня ожидал сюрприз. Местная СБ дежурила у входа на станцию и проверяла всех прибывающих на станцию и отправляющихся вниз на планету. Показал им полицейский значок и меня сразу пропустили на станцию. Спросил у них, кого ищут, но старший офицер у них не ответил мне на этот вопрос. Вообще на станции чувствовалась некая нервозность, но чем она была вызвана, непонятно. Можно, конечно, сделать запрос на местный эскин, но потом могут возникнуть вопросы у СБ полиции, что я здесь делал и зачем вызван мой интерес. Если свое посещение станции я легко смогу объяснить подготовкой к предстоящему вылету, с запросом в местное СБ все будет сложнее. Поэтому я решил отказаться от запроса и стал делать закупки в местных торговых лавках. В первую очередь приобрел запасные обоймы к винтовке и запас игл к ним. После чего хотел попытаться выбрать амуницию и запросил данные по планете, но данные сильно разнились в зависимости от разных климатических поясов на планете. Данные по тому, в каком климатическом поясе расположена колония, в сети отсутствовали. Честно говоря, меня это сильно напрягало. Кроме того, я выяснил, что планета была обнаружена давно, но колонизацию планеты начали совсем недавно, согласно Звездному атласу. С чем это связано, непонятно. Также отсутствовала в сети информация о том, чем занимаются на планете местные колонисты. Как правило, редко колонизировали планету, если на ней не было чего-то ценного, что можно было перевозить и продавать в соседних системах. Потому что любая колония нуждалась в поставках оборудования, запчастей и новых колонистах, а без обратного груза стоимость доставки, всего жизненно необходимого для колонии, вырастала в два раза. Все это время я рылся в каталоге амуниции, после чего подобрал подходящую, на мой взгляд, модель. Вот только ее не оказалось на месте, однако продавец мне обещал, что через день все будет изготовлено и подогнано под мою фигуру. Заплатив небольшой аванс, заказал амуницию и отправился дальше. Закончив с покупками, я вышел из лавки и понял, что бывший заместитель руководителя охранной конторы надолго пропал из сети. Он вышел из сети, еще когда ехал в планетарном лифте и до сих пор не появился в сети снова. Пришлось идти в ближайший бар. Заказав себе ужин, я разместился за одним из столиков. По панели показывали спортивный матч между женскими командами. Большинство посетителей бара следило за игрой. Вскоре я не заметил, как присоединился к ним и какое-то время следил за игрой, пока не услышал за спиной интересный разговор. «Ты не знаешь, что сегодня случилось? Почему СБ станции стоит на ушах? Точно не знаю, но Стил вроде слышал, что на станции произошло ограбление». «Ограбление? А кто и кого ограбил? Ничего точно не знаю, но вроде как несколько грабителей ворвались на склад и положили там всех, после чего забрали оттуда все ценное. Этих грабителей сейчас и ищет СБ. А что забрали? Не знаю. СБ само разбирается, как я понял, и сейчас пытается найти и задержать этих грабителей. Твари, не понимаю, зачем нужно было всех убивать?» Послышался третий голос. «Пираты, наверное, какие-нибудь залетели. Эти всех подряд убивают», — ответил ему первый. «Откуда здесь пираты? Здесь давно не окраина империи. Этих ничто не останавливает. Кто-то сообщил им, что будет ценный груз, вот они и прилетели и, прикинувшись обычными пассажирами, сумели проникнуть на станцию. Понятно теперь, почему СБ на ушах стоит. Да здесь может быть кто угодно, не обязательно пираты. Как я понял, на складе находился дорога и ценный груз без должной охраны. Нам пора, нас начальство потеряло. Я с вами, мне тоже пора возвращаться на работу», — посмотрел им вслед. Двое были техниками станции, судя по комбинезонам, третий работал погонщиком дроидов. Стало понятно, отчего так возбудилась местная СБ, и в то же время совсем непонятно, Почему дорога и ценный груз находился на складе без должной охраны? Впрочем, зачем было нужно убивать всех, также непонятно. Можно было просто вырубить с помощью нейротиков. В этом деле однозначно все непросто. В этот момент пришло сообщение от вируса, что клиент появился снова в сети. Отлично, жди меня, я уже скоро. Оставив недоеденный ужин на столе, я устремился в погоню. Вот только быстро понял, что клиент находится в закрытой части станции, и туда меня не пропустит. Что он там делал, непонятно. Скорее всего, пытался таким способом проникнуть на один из кораблей, пристыкованных к станции в этой зоне. Стоп, как я сразу не понял. Это нападение и сигнал в сети появились практически в одно время. Совпадение, вероятно, груз находился на складе в закрытой зоне, где считалось безопасно, но оказалось, что это не так. Тогда что это за груз, а это пропавший груз или украденный, можно было посчитать и так, пропавшая вытяжка, вот это что за груз. Груз небольшой, но чертовски дорогой. Получается, что ее отправили под видом другого товара, в обычных ящиках, а эти из руководства охранного агентства как-то узнали об этом и решили захватить груз. Ведь номинальный владелец груза никак не сможет объяснить его происхождение. Попутная платформа быстро подбросила меня до нужной части станции, где я понял, что прав, в закрытую зону мне не попасть официально. Неофициально я, конечно, мог туда попасть, но взламывать ничего не хотелось. Поэтому решил действовать по-другому. Обнаружив недалеко работающих техников, взломал камеры наблюдения возле них, после чего вырубил их станером и, накинув сверху их одежду, полез в вентиляцию. Вскоре, весь в грязи, я вылез уже в закрытой зоне. В закрытой зоне на меня в этой одежде никто не обращал внимания, и не спеша я двигался к месту, где он прятался. Вот только сигнал неожиданно исчез из сети. Впрочем, я уже находился совсем недалеко от места. Место, откуда исходил сигнал в последний раз, я уже определил. Это было небольшое помещение, где находилась распределительная силовая щитовая. Вообще в такие места на станции их вход строго ограничен, и для меня оставалось большой загадкой, как заместитель руководителя охранного агентства сумел попасть внутрь. Впрочем, помещение находилось в небольшом тупике и имелся шанс, что они находятся не внутри, а просто прячутся у дверей. Впрочем, в таких тупиках всегда устанавливаются камеры наблюдения, и это точно не очень удачное место, чтобы спрятаться от СБ. Выдернув из кобуры бластер, я стал медленно подбираться к ним вдоль стены. Вот только меня ожидало сразу два разочарования. Первое, не оказалось никого в этом тупике. Второе, камера наблюдения находилась на месте, но не работала, питающий кабель у нее вырван с корнем. Оставался вариант, что они находятся внутри. Я начал взлом из киносчетовой. К моему удивлению, Искин оказался простейшим и быстро сдался. Кроме того, он оказался взломанным, и это было сделано совсем недавно. Распахнул дверь, ворвался внутрь, готовый прикончить всех. Вот только на меня никто не среагировал. Впрочем, и среагировать никто уже не мог. На полу помещения лежало четверо, и все четверо были мне незнакомы. Похоже, я где-то ошибся или меня кто-то решил подставить, решил для себя. Каждый из четверых получил по контрольному выстрелу в голову. Получалось, что здесь находился по крайней мере пятый, который их прикончил, или больше. Глава 24. Вот только эти четверо убитых меня совсем не интересовали. Получалось, что совсем недавно заместитель руководителя охранного агентства находился здесь, прикончил четверых подельников и ушел отсюда. Собрался уже уходить, когда обратил внимание на руку одного из убитых, вернее, убитой. Среди четверых убитых одна оказалась девушкой, и на ее руке находилась наколка в виде зверька в броске. Сразу вспомнилось, что такую наколку я видел раньше у Хелу. Цвет наколки был такой же, и вроде место тоже, вот только на лицо это была совсем не она. Лицо, нос, губы, все отличалось, не говоря уже о цвете волос и прически, а вот фигура в целом похожа на фигуру Хелу. Поднял руку убитой и приложил к планшету, после чего сфотографировал и покинул помещение. Меня интересовали камеры наблюдения, что находились в коридоре. Эти четверо не могли сюда попасть, не засветившись в них. Вскоре я нашел такую камеру. Взлом не занял много времени, вот только мне это много не дало. Они применили спецаппаратуру, подобную той, что использовал Детей в момент, когда они попадали в объектив. В камере была только серая рябь. Впрочем, по направлению движения ряби было понятно, в какую сторону направился пятый, и я отправился за ним. пришлось двигаться по коридору, периодически взламывая камеры наблюдения. Впрочем, вскоре он попал в объектив одной из камер, расположенных дальше по коридору. На эту камеру не сработало его спецустройство. Вскоре я уже смотрел запись с ним. Хотя камера находилась далеко до него, но его лицо можно рассмотреть достаточно отчетливо. И это оказался совсем не тот разумный, что был мне нужен. Этот меня совсем не интересовал. Впрочем, как остальные четверо. Тогда, где находится разумный, который мне нужен? Скорее всего, он находился раньше с ними и ушел еще до того, как этот пятый прикончил четверых. Так, не сходится. В таком случае, почему его нет на камерах наблюдения? Прикончили вдвоем, вместе вышли, а потом разделились. Нужно брать этого пятого. Вот только где он сейчас? Употеешь все камеры наблюдения ломать в округе, да привлеку к себе лишнее внимание СБ. Объявить в розыск, СБ быстро его найдет. Вот только ко мне появится много вопросов, а мне это совсем не нужно, да и это не мои проблемы. Пускай СБ работает, решил я для себя и направился в ближайший бар. Сегодня не мой день, похоже. Заняв место за одним из столиков, заказал себе выпивки и стал думать над тем, как мне пробить отпечатки пальцев. Соваться с этим в полицейскую базу нельзя. Вскоре тела найдут и первым делом будут пробивать по базам, а также проверят, где и кто по ним делал запросы. Так, а где еще можно поискать? Здесь же на станции есть иммиграционная база. Она не такая полная, как полицейская, но через нее можно тоже попробовать. Так, посмотрим в сети. Вскоре я уже ломал почту одной из сотрудниц миграционного центра. Дальше оказалось совсем несложно получить допуск к базе. В этот момент я почувствовал на спине чей-то взгляд и обернулся. Бар был уже полупустым. Последние посетители бара не торопясь один за другим тянулись на выход. На станции уже стояла ночь, впрочем, как и на планете. Вначале я его не заметил, но присмотревшись в углу, за самым дальним столиком, обнаружил пятого. Судя по всему, он решил в этом баре отсидеться. Купил сразу бутылку в баре и занял самый дальний столик. Теперь он там не спеша потягивал содержимое бутылки через трубочку. Надо же, а я подумал, что у меня сегодня неудачный день. Осмотревшись, обнаружил как минимум 5 камер, наблюдавших за нами, и я сильно подозревал, что это не все камеры. Кроме того, в баре оставалось больше десятка посетителей, которые пока явно не собирались покидать бар. Быстро проверил время работы бара в сети. Моя надежда на то, что бар скоро закроется, не оправдалась. Бар работал круглосуточно. Можно всю ночь здесь сидеть и спать за столиком. Это совсем не согласовывалось с моими планами. Утром я должен был обязательно прибыть на спецзадание. Нужно как-то вытащить его из этого бара. Как вариант, устроить пьяную склоку, чтобы нас выгнали из бара, но мне совсем не хотелось привлекать к нам внимание, поэтому я решил подождать. Ночь была длинной. Сам пока отправил отпечатки пальцев в базу миграционной службы и стал дожидаться ответа из кино. Через несколько минут планшет пискнул, сообщив, что ответ получен. Сохранив информацию, я стал смотреть данные у себя на нейросети. Алнарейл, сообщила досье. Фотография также прилагалась. А вот это уже интересно, сказал сам себе. В досье говорилось, что девушка пропала 2 года назад, и никто не знает теперь о ее нынешнем местоположении. Наверняка находится до сих в полицейском розыске, решил для себя. Жаль, что запросить обстоятельства ее дела из архива нельзя. Я посмотрел на фотографию, что сделал сам, и фотографию из досье. Фотографии вроде похожи и в то же время отличались. Тогда с помощью специальной полицейской программы я стал сравнивать кусочки лиц на обоих фотографиях. Многое не совпало, и одновременно часть лица совпала. Обычно в таких случаях берут ДНК и этот вопрос закрывается. Вот только я не взял образец слюны или крови, чтобы сделать подобный анализ. Быстро пробежался по другим данным и сразу понял, что это не она. Моя полицейская программа сразу высчитала рост убитой. По данным программы, рост убитой составлял 175 сантиметров, в досье же числился рост 186 сантиметров. Допустим, лицо могло измениться за прошедшее время. Досье на нее было составлено в 18 лет, а сейчас ей должно быть 26 лет, и за эти годы лицо могло измениться, но спрашивается, куда пропали 11 сантиметров ее роста. Не могла же она уменьшаться в росте каждый год. Получается, что это не она, а жалкая попытка подделки под нее. Тогда кто это и зачем была создана копия Олны? Неужели это действительно Хелу? Как-то я не интересовался ее судьбой. Впрочем, это можно быстро выяснить. Зашел Наискин полиции в раздел «Разыскиваются» и сразу все стало на свои места. Она оказалась в розыске вместе со всем руководством их охранной конторы. Раньше я думал, что она только косвенно замешана, и не интересовался ее судьбой. Вот только просто так в розыск не объявляют. Значит, она замешана вместе с остальными. Всего в розыске по этому делу значилось пятеро. Выяснив рост каждого из убитых и сравнив данные с ростом разыскиваемых, понял, что четверых из пятерых теперь можно не искать, а пятый разыскиваемый сидит у меня за спиной. Если раньше я думал, что главный у них – начальник охранного агентства, то сейчас выяснилось, что это не так. Начальника агентства уже не было в живых, а прикончил его и всех остальных первый заместитель. Открытым оставался теперь только один вопрос – что с ним делать? Можно было сдать СБ, и оставшиеся годы он проведет, грызя астероиды, или же прикончить самому. Второй вариант мне нравился больше. Спиной я хорошо чувствовал, как он нервничает. И хотя его родная мать не узнала бы, но я, сидящий совсем недалеко от него, заставлял его нервничать. Судя по всему, он узнал и боялся меня. Интересно, это они напали и ограбили склад или просто собирались покинуть станцию под новым обличием? Впрочем, скоро будет ясно. Ощутил спиной, что он что-то задумал, и боковым зрением заметил, что он встал из-за столика и направился в сторону выхода. Решил сменить бар, или пора улетать, скоро станет понятно. Немного подождал, когда он вышел из бара, и отправился за ним. В общем коридоре станции практически не встречалось разумных. Большинство местного обслуживающего персонала сейчас спало. Он несколько раз оборачивался и не мог не видеть меня, идущим за ним. Впрочем, я не собирался прятаться от него и не торопясь шел следом. От этого он еще больше нервничал, но открыто напасть боялся. Сам я отстегнул обойму у винтовки, сменил две верхние иглы, заменив их нейротиками. Неожиданно он свернул в тоннели для дроидов, что резко поменяло мои планы. Пришлось мне свернуть за ним. В зоне видимости его уже не оказалось, судя по всему, он перешел на бег. Пришлось также ускориться, что мне совсем не нравилось. Когда взвыло мое чувство опасности, было уже поздно. Он поджидал меня у первого поворота тоннеля и атаковал, как только я приблизился. Впрочем, мне это помогло, и от его удара ножом я сумел уклониться, оттолкнулся от стены, сместиться и уйти вбок. Уже в падении выдернул свой нож и заблокировал его повторный удар. Приземлившись на пол, сделал кувырок и отпрыгнул в сторону. Мой противник атаковал меня снова, он оказался чрезвычайно быстр и теперь преследовал меня. Одновременно я контратаковал и сумел достать его по руке, в которой у него находился нож. Впрочем, он сразу перебросил нож в другую руку. «Плохо же ты изучил ножевой бой. Уровень у тебя явно слабоват против моего», — подумал я, постоянно отбиваясь и уклоняясь от его атак. А вот сила и скорости у моего противника накопилась в избытке, и я прямо чувствовал, как уступал ему в этих компонентах. Здесь явно не обошлось без имплантов. Причем мощных имплантов, со слабыми имплантами я бы справился. Ситуация пока была патовой, но вскоре я надеялся его оставить без ножа, и тогда победа в этой схватке будет моей. Видимо, и мой противник понял это. К моему удивлению, он специально поймал мой нож уже порезанной рукой. Подарок Марине вошел в его ладонь как в масло, не встречая сопротивления. Было видно, что ему очень больно, но поворачивал руку, стараясь вывернуть нож из моей руки. Второй рукой с ножом он собирался достать меня по сухожилиям, но я уже понял, чем мне это грозит и сумел перехватить его руку, а потом подсечь опорную ногу. Наши руки переплелись, и мы вместе свалились на пол тоннеля. Наши ножи после падения отлетели в разные стороны, и борьба перешла в борьбу в партере с элементами мордобития, где каждый старался вырубить противника. Мне сильно мешал рюкзак на спине, сковывая мои движения, и сразу стало понятно, что у противника преимущество в силе. Вскоре он подмял меня под себя и стал молотить по ребрам, потому что я не позволял ему нанести удары в голову. Сам не понял, как сумел извернуться и отбросить его от себя. Видимо, сказалась его усталость. Он упал рядом с моим ножом, подобрал нож и двинулся ко мне, собираясь со мной покончить. Вот только у меня были немного другие планы, и я не собирался ждать, когда он меня прикончит. Появление винтовки у меня в руках стало для него полнейшим сюрпризом. Даже я сам не понял этого, как она сразу выплюнула два нейротика. Каким бы быстрым ни был мой противник, но увернуться от летящих в него нейротиков он не сумел.

что это практически рабский контракт. Мало того, что нужно жениться на том, кого прикажет клан, но практически я должен был стать рядовым бойцом клана и защищать его от нападения других кланов, а также выполнять все приказы руководства обоих кланов. Быстро подсчитал, что мне, чтобы выплатить долг перед кланом, потребуется не меньше 10 лет, вот только за эти годы мой долг клану удвоится. Непонимающе я посмотрел на Зарисриной. Я не буду это подписывать и в клан не стану вступать. Но почему? Удивленно спросила Зари. Это арабский контракт. Боюсь, ты не понимаешь. На флоте у тебя нет никаких перспектив, а здесь перед тобой будет открыто множество перспектив. Да, поначалу будет непросто. Я все понимаю, но не хочу вступать ни в какой клан, и меня не интересуют перспективы. Что ты тогда будешь делать? Ничего. На флоте мы долго не пробудем. Нас также спишут на гражданку. С той планеты ты не вернешься. Просто так в такие командировки не отправляют. Подписывай контракт и продолжишь службу у нас. Нет, я не стану его подписывать. Ты делаешь большую ошибку. Не думаю. Я один раз подписал контракт с флотом. Все, хватит, больше никаких контрактов. Не спеши, подумай до завтра. Поверь, у тебя отличные перспективы для дальнейшего роста. Верю, но не хочу. Они осуждающе посмотрели на меня, но я не собирался менять свое решение. Они явно что-то задумали. Скорее всего, решили, что у меня нет выбора, и я соглашусь на любые их условия. Вот только я совсем не обольщался на их счет. Для них главное – это клан, а клану нужны хорошие бойцы для войны с другими кланами. Вот здесь вступало в силу главное противоречие – мне плевать на их клан, и я совсем не собирался за них воевать. Глава 27. Знали бы они, что адмиралу флота предлагают вступить в их клан. Там, на флоте, я командовал тысячами разумных. Да для меня даже перспектива возглавить полицию выглядела как жалкая подачка, и она меня не интересовала от слова совсем. «Послушай, Блесс, а тебе спрашивал сам начальник полиции», — сказал Ирина. «Сам, а вот это плохо», — отметил для себя. «Почему? Марине ведь улетела. Понравился ты ему, иначе не стал бы, не думаю. Почему? За мной все время следили дроны СБ, и жучки на меня навешивала СБ постоянно. Это явно делалось с его подачи. Ты сам виноват, ты ведь знал, кто такая Марине. Ничего подобного, я позже узнал, чья она родственница. Он должен был убедиться, что ты не заслан другим кланом. Клан? Какой другой клан? Я о том, что у вас есть клан, узнал только что от вас. Знаешь, порой ты меня сильно удивляешь. Столько времени работаешь в управлении и до сих ничего не знаешь. Меня это совсем не интересовало. Да и времени сидеть во внутреннем чате полиции у меня не было. Работы почти всегда завал. Иногда полезно знать о том, где работаешь. А что, все, кто служит в полиции, состоят в этих двух кланах? Почти. Есть немного представителей других кланов. А они что делают в полиции? Работают. И это не секрет. Им никто не мешает. Конечно, это представители союзных кланов, и они представляют интересы своих кланов в полиции. Первый и второй заместители начальника управления в полицейском управлении являются представителями союзнических кланов. Не знал. А в полиции есть кто-то, кто не является представителем какого-то клана. Есть, но все они на исполнительных должностях, и у них нет ни одного шанса занять руководящий пост. Понятно теперь, почему была такая реакция на Марине. Да у многих просто случился шок от твоих действий, особенно у представителей союзных кланов, имевших свои виды на девушку. А я раньше думал, что начальник прислал этих двоих, что вызвали меня на поединки. Теперь ты понимаешь, что без вступления в клан у тебя нет никаких перспектив. Понимаю, но вступать не буду. Но почему? Мы ведь тебе все подробно объяснили, спросила Зари. Я не хочу становиться рабом клана, да и работа в полиции для меня скучна. По-твоему, веселее месяцами в железной коробке болтаться в пустоте, чем работать в мастерской? К сожалению, я не помню, как было там. Слетаю, станет понятнее. Тогда уже поздно будет. Я уже решил, Зари, я полечу. Зря, подумай еще, у тебя есть немного времени. Я поразмыслю, но не думаю, что поменяю свое решение. Блесс, я не понимаю тебя, сказала Ирина. Клан, это твоя охрана и помощь в случае каких-то проблем. Рина, много вам клан помог, когда вы искали дочерей. Клан содействовал как мог, но корпорация не шла на контакт. Они ничего не делали и даже не пытались. Я уже молчу о том, как их отправили туда. Все виновные за это понесли наказание. Вот только погибшим там это уже не важно. Вижу, что тебя не убедить, не убедить. У меня к вам будет небольшая просьба. Какая? Моя подопечная. Она скоро закончит обучение. Присмотрите за ней. Что значит присмотреть? Чтобы она после училища глупостей не натворила. Дайте хороший совет или направьте, куда нужно. Если вы не против, я дам ей ваши контакты. Она что-то знает о нас, а вас она ничего не знает, и наших отношениях тоже. Уверен? Да на 100%. Тогда ладно, дай ей наши контакты, но мы ничего не обещаем. Это понятно. Но ты все-таки подумай насчет клана, заодно сам присмотрел бы за ней. Я подумаю. Во время разговора я понял, что они сильно не хотят, чтобы я улетал. Видимо, у них имелись на меня какие-то планы, но из-за моего возвращения на флот они рухнули. Вот только у меня не было никаких планов на их счет, и оставаться на планете не имело дальнейшего смысла из-за аратонской разведки. Флот, конечно, не самый лучший вариант, но контракт с флотом у меня был как привязь, от которой я пока не мог официально избавиться. Я был уверен в том, что на флоте у аратонской разведки хватает агентов и информации от них о том, что я вернулся на флот, быстро окажется, где нужно. С такими мыслями я покинул дом, где обычно проходили наши спецоперации. Напоследок бросил взгляд на их байки. Рина по-прежнему ездила на трофейном байке, который, как и мой, мы привезли с Ламеры. Нужно еще что-то с моим байком решать. С собой его не возьмешь, а оставить здесь негде. Всю дорогу обратно в медцентр я боролся со сном. Уже двое местных суток я находился на ногах. В медцентре я проверил ход ментокопирования и всего на минутку прилег на диван отдохнуть. А когда открыл глаза, на планете было утро следующего дня, что совсем не согласовывалось с моими планами. Остановив процесс с ментокопирования, стал просматривать полученную запись. Вскоре я уже знал, что произошло на станции, и как он сумел прикончить остальных. Базу по рукопашному бою он действительно разучил, но всего одну, а не 5 баз, как он заявлял, и база эта была в максимальном уровне. Вот только помимо знаний к базе требовались постоянные тренировки, а у него с этим дела обстояли совсем плохо. Он записался на тренировки к Хеллу, вот только рассчитывал он не только на тренировки, а Хеллу ему отказала в близости. Обиженный ее отказом он перестал посещать занятия. У остальных его компаньонов дела обстояли с этим гораздо лучше, и после ряда шуток над собой он решил, что они задумали его прикончить. Непонятно было, почему он так решил. Видимо, основания для этого прятались где-то в более далеком прошлом. Вот только у меня не было времени разбираться в этом прошлом, и оно меня не интересовало от слова совсем. Он стал пробовать обезопасить себя, решив, что нужно нейтрализовать угрозу, исходящую от его партнеров по их общему бизнесу. Вот только здесь как снег на голову на них свалились страховщики совместно с полицией. Им повезло, что следователь, которая вела дело, оказалась подругой Хеллу, и за вознаграждение сообщила ей о том, что к ним выехали. До приезда полиции они успели подчистить все данные у Искина, но креды не успели вывести со счетов. Суд уже наложил арест на их счета, за исключением одного резервного счета, на котором была припрятана прибыль от незаконных операций агентства. Доступ к счету имелся только у него. Всем он заявил, что деньги на счете арестованы так же, как и на основных счетах агентства и личных счетах руководства. А сам быстро подсуетился и сумел приобрести у одного знакомого посредника то ли краденые, то ли пиратские импланты. В них он вложил все 26 миллионов, которые находились на секретном счете, считая это хорошей инвестицией. Совсем не понимая, что покупает большую проблему, любой медик, проверив номера имплантов, сразу сообщит о них в полицию, потому что по закону он обязан проверить и сообщить. После того, как им до приезда полиции удалось покинуть базу агентства, всем руководством они встретились на одной из квартир, которая официально не принадлежала агентству, но использовалась руководством охранного агентства для различных встреч. Там они обсудили свои дальнейшие действия. Оказалось, что они собирались меня прикончить, но у меня сорвало крышу, и я исчез на время из города. Никто из них не сумел выяснить, где я нахожусь. После моего возвращения они вновь пытались выследить меня, но я постоянно менял гостиницы и вдобавок улетал на побережье. В результате у них ничего не вышло из этой затеи, а теперь, когда страховщики с полицией сели им на хвост, вовсе потеряло всякий смысл. Впрочем, они собирались со мной разобраться, но позже. пока они находились в розыске и собирались изменить свою внешность. Для этого решили договориться с одним из знакомых. Утале, так звали первого заместителя охранного агентства, один медик сидел на серьезном крючке. В свое время он вытащил его из очень больших неприятностей, и этот медик для него выполнял запрещенные операции, но последнее время с ним возникало много проблем. Вот и на следующий день, когда они встретились, медик отказался выполнять операции по изменению личности для них, мотивировав это тем, что их лица постоянно мелькают на экранах с надписями «Разыскиваются». Впрочем, после небольших уговоров медик изменил свое мнение и запросил по 150 тысяч с каждого за изменение внешнего вида. С учетом того, что с меня медик запросил 1 000 000, а это была совсем незначительная сумма. Скорее всего, медик решил, что таким образом он быстрее избавится от них. После небольшого совещания выяснилось, что 150 тысяч кредов есть у всех, и все готовы заплатить ему за операцию по изменению лица. В полицейской базе пропавших разумных каждый подобрал себе подходящий вариант, и операции были проведены. Вот только Талай отдельно договорился с медиком не только об операции, но и о том, что тот установит каждому из теперь уже бывших компаньонов по капсуле с ядом, которые раскрывались по команде с его нейросети, и за 500 000 медик установил такие капсулы. Этот же медик установил ему приобретенные криминальные импланты. После смены внешности, они долго жили на конспиративной квартире, ожидая отправку вытяжки с завода. Отправляли вытяжку одному пиратскому барону, который регулярно скупал краденую вытяжку на комбинате. Бана с тех пор, как работал на комбинате, знал об этих отправках и предложил захватить отправку. Разумеется, все согласились, терять всем уже было нечего. Один из агентов Бана, работающих в транспортной компании на станции, сообщил о поставке сыворотки в транспортную компанию, и они быстро провели заранее спланированную операцию, после чего сразу отправили захваченный груз на транзитном корабле в одну из систем, находящуюся далеко от Элзаби.